Борис Акунин. 1881. Драма в двух частях с авторскими комментариями. Действующие лица. Царь Александр II, император всероссийский, при жизни нареченный освободителем за освобождение крестьян от крепостной неволи и балканских славян от турецкого владычества. Возраст 62 года. Великий князь Александр Александрович, по-домашнему Бульдожка, наследник престола, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Возраст 36 лет. Великий князь Константин Николаевич, младший брат Александра II, председатель Государственного совета, один из главных инициаторов либеральных реформ 1860-1870-х годов. Возраст 53 года. Светлейшая княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, марганатическая супруга императора. Возраст 33 года. Анна Васильевна Кузнецова, гражданская жена великого князя Константина Николаевича, в прошлом балерина, выглядит молодо. Мадам Радда Бай, оккультистка, спиритуалистка, ясновидящая, возраст 2000 лет. Евгений Павлович Воронцов, председатель Санкт-Петербургского съезда мировых судей, светоч либерализма, около 50 лет. Михаил Тариелович Ларис Меликов, глава правительства, возраст 56 лет. Великая княгиня Мария Федоровна, по-домашнему Мини, супруга цесаревича. Возраст 33 года. Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода, бывший воспитатель цесаревича. Возраст 53 года. Виктор Аполлонович Воронин, чиновник особых поручений при обер-прокуроре, около 50 лет. Прокурор, молодой человек похвальных взглядов с блестящим будущим. Министр в военном мундире, усатый мужчина с хорошим лицом, около 60 лет. Министр в статском мундире, очкастый мужчина с хорошим лицом, около 60 лет. Министр в сюртуке, бородатый мужчина с хорошим лицом, около 60 лет. Девушка в черном. Чины охраны, офицеры, казаки, цареубийцы, придворные, слуги, прохожие, актеры императорского театра.